Глава 108. Девственная жизнь пресвитера и жены его. По прибытии на остров Самос мы пришли в монастырь, называемый Хариксенский, к игумену Авве Исидору. Это был муж добродетельный, исполненный любви ко всем и украшенный простотою и бесконечным смирением. Немного спустя он был епископом в тамошнем городе Савии. Вот что мы узнали от него. За 8 миль от города есть селение, и в нем храм. Там служит досточудный священник, которого родители против воли заставили вступить в брак. Однако он не только сам чуждался плотских вожделений. Хотя был молод и состоял в законном супружестве, но убедил и свою супругу проводить свою жизнь с ним в целомудрии и чистоте. Они выучили псалтирь и вместе вдвоем занимались псалмопением в храме, сохранив девство до старости. Однажды на этого священника взвели клевету пред епископом. Не зная его образа жизни, епископ послал за ним. Когда его привели из селения, он был заключен под стражу, куда обыкновенно заключаемы были провинившиеся клирики. Во время пребывания его в темнице настал воскресный день. Ночью является ему юноша благолепного вида и говорит ему: «Восстань, священник, и ступай в свой храм для совершения святой литургии». «Я не могу, так как я содержусь в заключении», — отвечает священник. «Я отверзу тебе двери темницы», — сказал явившийся. «Пойдем, иди за мною». И, отворив двери темницы, вышел пред ним и сопровождал его до самого селения на расстоянии мили. С наступлением дня его хватились. Сторож, не найдя его, явился к епископу и сказал: «Бежал у меня священник. Ключ был при мне». Епископ, решивший в самом деле, что он бежал, посылает одного из слуг епископского дома, наказавший ему: «Ступай и посмотри, нет ли священника в его селе, и пока ничего не говори ему». Слуга отправился, нашел священника, совершающим в храме святую литургию, и, возвратившись, сказал епископу: «Он там, и я застал его за божественной службой». Епископ, еще более разгневавшись, поклялся, что на утро он вернет его с большим бесчестием. На следующую ночь снова предстает священнику, явившийся ему прежде, и говорит: «Пойдем в город под стражу, куда заключил тебя епископ». Взяв священника, юноша привел его обратно в темницу, так что заведующий ею и не знал об этом. Наутро епископ узнает от сторожа, что священник неведомо как оказался под стражей. Епископ призвал священника и стал его расспрашивать, каким образом он мог выйти из темницы и обратно вернуться без ведома сторожа. Тот отвечал, что прекрасный юноша в светлой одежде из епископского дома, по словам его, отворил дверь и беспрепятственно довел его, священника, до селения на расстоянии 1 мили. В эту ночь обратно привел сюда. Тогда епископ позвал всех слуг епископского дома, но священник не признал ни одного из них. Когда епископ понял, что это совершил ангел Божий, чтобы не осталась скрытою добродетельная жизнь священника, но дабы все узнали об ней и воздали хвалу Богу, прославляющему рабов своих. Получив от жизни священника назидание, епископ отпустил его с миром и сильно порицал клеветников.